конечно. Пусть их накормят моряки. Митакса долго молчал, следуя за слугой Али-Паши. Красивый особняк предстал перед его глазами в конце улицы. Тут жил французский консул де Лассаль. Ваш же представитель, консул Ламброс, размещался в следующем особняке. Войдемте в дом. Митакса сделал два шага, и у него опять перехватило горло. Лестница особняка была обрамлена насыпью отрубленных человеческих голов. Широко открытые глаза некоторых из них, казалось, с ужасом взирали на входящих в дом. Глаза других были закрыты, но столь же вопияли о трагедии. Егору стало плохо, запах тлена выворачивал все внутри. Он невольно присел на вторую ступеньку, затем склонился в бок, его стошнило. Турки и арнауты со снисходительным презрением дивились из нежности русского моряка. «Воды», — почти приказал Карфоглу. Принесли невкусной, теплой, от того еще более противной воды. Митакса встал и, опираясь на руку своего спутника, поднялся в комнаты. Его пошатывало. Кали-паши, однако, их допустили не сразу. Или готовили комнату для приема, или действительно паша проводил смотр конницы, как сказал слуга. А скорее всего их выдерживали, давая понять, что у паши много дел и без союзных посланников. В покое, где принимал Али, провели через строй арнаутов и турок. Те почему-то вращали глазами, то ли ощупывая взором, то ли устрашая проходящих. Дверь распахнулась. На небольшом бордовом диване сидел крепко сбитый правитель Янины в зеленой челме. Взгляд его темно-каштановых глаз остановил вошедших в отдалении. Он молчал. Было тихо, лишь мухи жужжали в углу. Никто не представил их, не предложил им сесть. Пауза затягивалась. Митакса сделал шаг вперед, поклонился учтиво и поприветствовал по-гречески Али от имени адмирала. Адмирал Ушаков, командующий Соединенными силами России и Турции, находится теперь на острове Святой Мавры и послал меня к вашему превосходительству пожелать вам здоровья. Я имею также приказание вручить вам письмо и требовать на него ответа. И, сделав еще один шаг вперед, положил письмо Ушакова на поднос перед пашой. Али внимательно слушал, держа в одной руке трубку, другой перебирая четки, потом приподнялся и сказал: «Добро пожаловать», передав письмо переводчику. Карфоглу встал на колени, пододвинулся к паше, поцеловал полы его халата и вручил фирман султана. Али небрежно кивнул, повел глазом, и тут же арнауты кинулись подставлять маленькие, обитые малиновым бархатом диваны. Али выслушал перевод письма, сбросил величественность и заинтересованно спросил: «Не тот ли это Ушаков, который разбил Сеид Али, славного морехода и адмирала?» «Тот самый. Он же разбил при Гаджибее самого Гасан-пашу, взял в плен 80-пушечные суда и сжег пашинский корабль». Повертев драгоценные четки, Али задумчиво произнес: «Ваш государь знал, кого сюда посылать. А сколько ему лет?» Митакса решил придать солидность своему командиру и сказал, что тому исполнилось 57, прибавив 4 года. «Так он гораздо старше меня», — чему-то обрадовался Али. «Мне-то всего 46. Покажи мне его подпись». Он долго всматривался в буквы ушаковской фамилии, как бы стараясь постигнуть характер того, кто расписался под строгим и твердым запросом. «Жаль, что адмирал не знает меня таким, каким бы должен знать. Он добрый человек, но верит всяким бродягам, преданным французам и действующим только во вред султану и России». Митакса сразу решил не соглашаться с выпадами против адмирала и довольно неучтиво перебил Али: «Ушаков не руководствуется ничьими доносами, а выполняет только повеление государя-императора и султана, его союзника. Вы, ваше превосходительство, не можете не сознаться в истине того, что пишет адмирал». «Хорошо», — с некоторым удивлением согласился Али. «Я с вами поговорю наедине. Вас как зовут? Метакса. Вы род...